Глава 12. Событие 28. «Скажите честно, вам нравится Лумумба?» — спрашивают советского посла на банкете в Конго руководители нового режима. «Да, нравится», — отвечает принципиальный коммунист. «Тогда съешьте еще кусочек». Никто и не знал. Историю не сбить с пути. А зачем сбивать? Вот зачем. Никто ведь даже не догадывается, что осталось 22 года. Вот родится сегодня мальчик, полезут у него первые зубки, плакать будет, сделает через год первые шаги, а еще через год заговорит. Потом будут его мучить по утрам, рано-рано поднимая. Нужно ведь умыть, напоить теплым молоком, почистить несколько зубиков, одеть. И чтобы сам обязательно шнурки 5 минут завязывал. А потом переполненный автобус. Нет, переполненный — это когда его переполнили. А вот тут в него при вместимости 30 человек набили под сотню. И мальчика этого под ноги остальным пассажирам просто забили. Потому автобус забит до отказа. Автобус будет переваливаться по дороге. Осень ведь. И асфальтовые выбоины ямы не видно шоферу, и он вечно в них въезжает. Они успели подлатать дорогу за лето. Некогда было. Коммунизм строили. Вот и остановка. Все 100 человек наклонило вперед и поставило на место. Хорошие тормоза ведь. Зачем плавно ход замедлять? Мама мальчика вырвалась сама из душного общественного транспорта с потерей всего 1 пуговицы и вырвала из частокола раскоряченных ног нашего карапуза. Еще 5 минут легкой трусцы. Мама ведь опаздывает на работу. Ей потом еще в противоположный конец города на собратье перевалочного автобуса добираться. И вот он, детский садик с набитой другими мамами и карапузами раздевалкой. А почему маме приходится физкультурно-автобусной зарядкой каждый день заниматься? Потому что нет еще компьютеров, и попадет мальчик далеко не всегда в садик рядом с домом. Нет мест. И окажется за 3 автобусные остановки. И то счастье. И ведь ничего не изменится за 50 лет. Нет у государства денег на садике. Нужно еще до рождения ребенка его записывать, чтобы аккурат к школе место получить. Дети — наше будущее. Так ведь ваше. У тех, кто решает, как бюджет пилить, нет этой проблемы. Они, суки народа, слуги народа, выросли уже, им не до детских садиков. Ельцин-центр открывать надо, фонд Горбачева. Там иностранцы и местные засранцы, бизнесмены, бабки башляют. Можно кусочек урвать на коттеджик в заповеднике, а от детского садика много не урвешь. Довезли мальчика до садика. Дали на завтрак манную кашу с какавой. Кубиков деревянных насыпали на пол. Играй, мать твою! А развивающее обучение? Это на 30-то человек в группе с одним воспитателем? На горшок бы всех успеть усадить. К тому же половина еще к этому горшку не приучена. Потом погуляют. Каждого одеть. О, а наш-то мальчик сам за 10 минут шнурки завязал. Умным будет, ведь в развитии мозга немалую роль играет мелкая моторика рук. А тут шнурки, вон сколько моторики. Бац, и переполненные автобусы закончились. Школа. Школа рядом, ну, почти всегда. Компьютеров нет по-прежнему. Нет, их уже украли у США. Но приспособить к оптимизации выбора детских садов и школ для детей забыли. Есть ведь методисты в ГорОНО, кай считают. Им за это зарплату насчитывают. Все 73 рубля, чтобы с голоду не сдохли. А еще ведь подоходный налог возьмут. Куда пойдет? А помощь национально-освободительному движению в Африке. Там людоедов нужно из первобытно-общинного строя затащить сразу в коммунизм. Вот вам автоматы и полное изобилие. А свои Натальи Ивановны Пупкины с 3 детьми и погибшим в Сомали мужем? Так мы ей пенсию и школу-интернат, чтобы дети не голодали. В СССР дети не голодают, А если муж не в Сомали погиб, а просто алкаш и сел по дури, другому алкашу попрыгал на морде в пьяной драке, не поделили синявку, что тоже к бутылке пристроилось? А стране без разницы. У нас все равны. Всем нахер школу-интернат. Там покормят. Мальчик в обычную попал. И тройки были, и пятерки. Математика хорошо давалась. Шнурки, ну, вы в курсе. Влюбился в первый раз. Конечно, в отличницу. Вон какие у нее глаза красивые. Один голубой, а другой карий. А еще косички. Нет, не пышная коса золотистых волос, а темные мышиные косички. И зубы кривые. Нет брекетов. Нужно из титана подводные лодки делать. Зато отличница. Потом разлюбил эту и влюбился в ту вон. У нее самое короткое платье, школьное. Сама укоротила или у мамы выревела, но вполне себе стройные ножки видны на всю длину. Знает, зараза, чем взять. С отличницей же не потягаешься в знаниях. Плохо потом у нее все в жизни сложится. Не знает дурочка, что мужа нужно искать в библиотеке, а не на дискотеке. А там крутые ведь парни, курят, матерятся, маг у них есть. Сядут или сопьются и сядут. А длинноногая, промаявшись с ним, крутым, выработает комплекс. Не знаю, как называется, но работает всегда. Мужей или спутников она будет находить себе обязательно алкашей. Ведь она привыкла о нем заботиться. К мальчику вернемся. Он пока в девочек влюблялся и математику учил, незаметно школу закончил и поступил в институт. Вырвался из-под родительской опеки. В областном центре ведь институт. 5 лет общаги. Юность — счастье. Сессии — отмечание конца этих сессий. Картошка. Потом, после 4-го курса, снова картошка. И вдруг все кончилось. ГКЧП. Ельцин. И нет страны. И нет светлого будущего. Есть Чубайс с ваучерами. Есть Гайдар и Явлинский. Собчак. И у них все так себе сложится. Ну, кроме Чубайса. Рыжим им вечно везет. А зачем не доедали? Зачем в садик на переполненном автобусе? Зачем пальто перелицовывать? Конечно, чтобы Абрамович купил Челси. Смотри, как здорово! Русские Челси купили! Абрамович? Херня! В СССР все русские. Арнелла Мути теперь в России живет. Что, съел челентанов? И Наоми Кэмпбелл наша. Жила ведь в Москве с Владиславом Дорониным. Тусовки организовывала. Вот куда деньги на новые автобусы большие пошли. Правильную черную пантеру купили. В июне 2008 года она признала себя виновной в нападении на 2 полицейских в лондонском аэропорту Хитроу 2 месяцами ранее. Она пинала их во все места и плевалась в наглов полицейских после спора о ее потерянном багаже. Наоми была приговорена к 200 часам общественных работ и оштрафована на 2300 фунтов стерлингов, а также была объявлена персоной нон-грата в British Airways. Знай наших, русских. К истории теперь вернемся. Не сбить ее с пути. Брежнев разогнал ссаной тряпкой комсомольцев. Они вообще все берега попутали. Поехали в Монголию. Историю поехали менять. Петр еще несколько раз достукивался до Гарбузова. Тот неожиданно согласился и сумел представить доказательства нужности этого шага Брежневу, а тот посоветовался с товарищами. Бац! И Монголия перешла в рублевую зону. С 1 сентября у них не тугрики. Украл Гарбузов, негодяй, лучшую шутку 90-х. Как теперь будут Абрамовичи шутить? А вдруг, раз шутки не будет, то и Абрамовичей не будет. А история? Да, тугриков мало. Так с 1 января 1969 не будет и стотинок с левыми болгарскими. Тоже деревянный рубль будет. И стотинок может не хватить на борьбу с олег первыми. А чего ж нужно? Вон, Разделенная вчера на три республики Чехословакия-Моравия уже думает. Разошелся Горбузов. Египет просится в рублевую зону. Еще бы ему не проситься. На днях ведь война судного дня. Опять проиграют. В прошлый раз у СССР был козырь — лунная афера. И США совместно с СССР Израиль остановили. А если теперь аферы не будет? Кто остановит Израиль? Брежнев комсомольцев в реальной истории разгонял медленно, поводы выискивая. То Егорычева за дебильный наезд на военных, то Семичастного за совокупность диссидентскую. Потом Месяцева, хрен знает за что. Сейчас повод тоже так себе. Нажрались комсомольцы в Монголии и давай кричать тосты. «За железного Шурика! За будущего генсека!» И громче всех Месяцев. А тише всех — Семичастный. Конечно, и раньше кричали, но не в присутствии же иностранцев. Ты, мать твою, если заговоры заговариваешь, то хоть водку пить научись. А, она в Монголии синяя? Тогда ладно, тогда можно. Та-дам! Постановление Совета Министров СССР от 3 сентября. Кого куда? Семичастного на Украину заместителем предсовмина. Месяцева в Австралийский союз послом. Это на самом деле так хитро Австралия называется. Не знали? Так и Месяцев не знал. Теперь знает. Знания лишними не бывают. Вот не знал он, что в Монголии нельзя кричать «Да здравствует новый генсек Шаляпин!» Тикунов Вадим Степанович, министр охраны общественного порядка РСФСР, совершенно неожиданно для себя занял должность советника-посланника посольства СССР в Румынии. А потом и на повышение пойдет, станет, ну нифига себе, чрезвычайным и полномочным послом СССР в республике Верхняя Вольта. И несмотря на нелестное отношение к нему генсека, старого, еще чуть прогресснет. Дорастет до посла СССР в Камеруне. Станет чрезвычайным и полномочным посланником первого ранга. Если на воинские звания переводить — генерал-полковник. А еще Брежнева кровожадным изображают. Дмитрий Петрович Горюнов, генеральный директор ТАСС при СМ СССР, неожиданно тоже отправился в путешествие. Оказался ни с того ни с сего чрезвычайным и полномочным послом СССР в Кении. Чуть погодя, перебрался на ту же должность в Марокко. А так, кроме того, что комсомолец, никаких грехов за человеком. В Кении напишет книгу «Возвращение в Африку». Сергей Калистратович Романовский — веселый человек в больших роговых очках и, по совместительству, председатель комитета по культурным связям с зарубежными странами при СМ СССР, председатель Коми СССР по делам ЮНЕСКО, член коллегии МИД СССР, станет на те же рельсы и покатит в Скандинавию. Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Норвегии. Сергей Павлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ с 1959 года, отправился, можно сказать, на повышение. Сделался представителем комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. А железного Шурика? Он и так задвинут профсоюзами рулить. «Хватит рулить, и иди-ка ты, товарищ Шаляпин, в...» «Дудки!» «Оставили рулить. Профсоюзами?» Непонятный ход Брежнева, если только не предположить, что хочет врага под боком иметь, не упускать из поля зрения, под присмотром. А Мазуров Кирилл Трофимович, первый заместитель председателя Совета министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС, в Монголию и отправили, раз он там любит... тосты произносить. Послом. Всех Леонид Ильич разогнал. Нет больше комсомольцев. Одни старые проверенные кадры остались. Старые. Событие 29. Бегун, неожиданно выигравший стометровку, на вопрос корреспондентов, что помогло ему, ничего не ответил. Держась рукой за живот, он стремительно пробежал мимо них в подтрибунные помещения. Если бегать по утрам, день сложится отлично, потому что ничего хуже, чем бег на 10 километров с утра, с вами уже не случится. Новым председателем КГБ СССР назначен Цынев Георгий Карпович. Петр с ним лишь один раз пересекался при подготовке операции по поиске леонского мясника Барбье. Давно в комитете. С июля прошлого же года на должности начальника второго главного контрразведывательного управления КГБ. И сразу минуя заместителя председателя в председателе. Человек Брежнева. Все ключевые посты Ильич своими людьми обеспечил. Кончилась борьба за власть. И теперь в реальной истории до 82 года как-то будет руководить сверхдержавой. Стабильность — это не так и плохо. Есть в этом неспокойном мире и еще один якорь. Надежный. Косыгин. Почему-то у Петра о нем очень мало в воспоминаниях. Только несколько ярких моментов. Летом 1969 года 65-летний Алексей Николаевич со своим другом, 69-летним Урхо Кекконеном, президентом Финляндии, совершил пеший переход через Кавказский хребет. Обязательно нужно напроситься, а значит, нужно поднять спортивную форму. Зачем напроситься? Подстраховать. Мало ли что. Вдруг история озаботится тем, что Тишка вытворяет и решит чуть сойти с подготовленных ей Петром рельсов. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Едет поезд из Варшавы. Про Варшаву чуть рано. Придет ее время. А вот вторая методичка про Косыгина плохая. В 1976 году во время прогулки на байдарке потеряет сознание и чуть не утонет. Переживет клиническую смерть, что резко подорвет его здоровье. А потом еще и тяжелейший инфаркт, и реформы без хозяина обвалятся. Не пойдут, застоятся. Про байдарку прочитал в воспоминаниях Чазова, давно. Вехи не отложились, только чуть. Косыгин, увлекавшийся греблей, отправился в плавание на одиночке. Как известно, ноги гребца в байдарке находятся в специальных креплениях. И это спасло Косыгина. В районе Архангельского лодка перевернулась. Премьер внезапно потерял ориентацию, равновесие и опрокинулся вместе с ней. Пока его вытащили, в дыхательные пути попало довольно много воды. Откачали, но клиническая смерть подорвала и его организм, и дух. А, если бы охрана подоспела вовремя! Пока даже и предпринимать ничего не надо. Это через 8 лет. Пока просто чуть подстраховывать и помогать. К чему все это? Петр нашел через Бика только что вышедшую книжку Кеннета Купера «Аэробика» и дал своим диссиденткам ее срочно перевести. Через несколько лет на основании этой книги выйдет более продвинутая вещь. Эту книгу уже все знают. «Бегом от инфаркта». В аэробике особое внимание уделяется бальной системе для улучшения сердечно-сосудистой системы. Нужно заставить старцев бегать, а еще отучить прикуривать одну сигарету от другой. Косыгин попытался. Леонид Ильич как-то в заречье Петру показывал хитрую вещь. Вытащил сигарету из сооружения, которым не приминул похвастаться. «Вот он, бросаю курить. Врачи настаивают. Алексей Николаевич хитрый портсигар подарил. Автоматически вылетает одна сигарета в час. И больше достать нельзя, при всем желании. Такое чудо техники». А сам выкурил эту сигарету техническую и достал из другого кармана пачку своей любимой новости. Так одну от другой и прикурил. И ведь не железное здоровье у вождя. У полковника Брежнева были ранения на фронте, правда, не слишком опасные. А уже в 1951 году, в бытность первым секретарем Коммунистической партии Молдавии, 45-летний Брежнев перенес первый инфаркт. Должен был получить второй при переговорах с чехами, и бог руками Тишкова отвел. Теперь пора самому начать трусой бегать и Ильича с Косыгиным уговорить. Самое интересное, что точно так же, как и Косыгин, Брежнев примерно в то же время переживет клиническую смерть. Где-то в Монголии. Ну где там новенький спортивный костюм из светло-синей Болоньи? Пошли бегать от инфаркта!